Глава 19. «Лиска, пригнись! Не вставай, лежи, блядь!» Вискшин Виктор резко разворачивается, а после выходит из машины и стреляет по нападавшему. Сам ничуть не боясь, кажется, он вообще не страшится смерти. Кто-то кричит, машина сдает назад, но не успевает. Берку достает этого киллера и лупит его со всей дури, бьет по голове перекладом его же автомата. «Опусти!» «Попался! Ну чё, на ловца и зверь бежит! Вы что, детки, думали? На лоха попали?» «Не, нихуя, поняли?» Виктор открывает багажник и буквально сгружает этого недокиллера, или кто он там, к нам в машину, а после садится за руль и резко разворачивается, дает по газам. «Ты там жива, киса?» «Да, что это? Что это было?» «Сейчас узнаем. Планы меняются. С мустангом в другой раз потрындишь». Его адовая машина разворачивается, и мы мчимся по трассе, как угорелый. Вокруг куча стекла, но я не ранена. А еще я не понимаю, почему Виктор прикрыл меня собой. Он ведь и не должен был, не был обязан. Сглатываю все как в каком-то кошмаре, а еще замечаю, что у Виктора не только сбиты костяшки рук, у него из плеча хлещет кровь, его задели, когда он меня прикрывал собой. Я ощутила, как глухо он дернулся, защищая меня. «Ты ранен, о боже!» Беркут отодвигает полупальто и чертыхается, видя, как быстро расползается кровавое пятно по его груди. «Черт, вот сука! Это моя любимая шмотка!» «Ты прикрыл меня собой, зачем? Ты что, не боишься смерти?» «А чего ее бояться? Надо смотреть своим страхом в лицо, кошка. Кослявую перехуярить и идти дальше. Она сама свалит, как только меня увидит. Ха. Нахрен ей эти проблемы. Никогда ничего не бойся, Лиза. Ничего». «Кто это был? Кто напал на нас?» «Скоро узнаем. Держись крепче, кошка». На голом адреналине мы доезжаем до какого-то подвала. Закрытое подземное помещение внутри оказывается похожим на тот же офис, только для своих. Кожаные кресла, стол, диван, нечто наподобие бара. Виктор тащит этого недокиллера прямо туда, бросает на пол. Довольно быстро сюда же подтягивается Олег, Артем и Женя. Последний прикрывает рот рукой, когда видит окровавленное лицо нападавшего. «На тебя было покушение?» «Да, возле переезда». «Надо врача вызвать, ты ранен». «Там херня, я не чувствую». «Я позвоню Игорю сейчас». «Кто это, Вить?» «Сейчас узнаем. Иди сюда, Бобик». Олег ставит стул, Виктор сгружает киллера на него, приковав его к спине наручниками. «Киса, иди погуляй, только недалеко». Велит Виктор, но я не двигаюсь с места, я не могу. Вижу только, что у этого несчастного едва открывается один глаз. Виктор отлупил его так сильно, что он с трудом дышит. Он кашляет, у него из одной руки торчит кость, Виктор вывернул ее прямо на дороге. Беркутов при этом достает пачку сигарет и вставляет одну сигарету в рот этому бедолаге, подносит зажигалку. «Покури». Мужчина делает пару затяжек, закашливается еще больше. «Значит так, дядя, ты попался, и, надо сказать, ты реально дебил, потому что напал на меня в одиночку. Как зовут тебя, Харек?» «Паша». «Павлуша, значит, чудно. Пашенька, скажи мне, пожалуйста, от кого ты у нас?» При этом Виктор забирает у него сигарету и давит ногой, берет пистолет и заряжает его. У него самого при этом кровь уже по брюкам и ботинкам хлещет, но он не обращает на это никакого внимания. «Не твое собачье дело, а?» Выстрел. Точный, меткий, хладнокровный. Виктор опускает оружие, а я открываю рот от шока. Он выстрелил в колено этому Павлу. Точно в цель. «Рот, сука ты конченая, больно!» «А чего ты так воешь? У тебя ведь еще есть второе колено, малыш!» При этом Виктор приставляет дуло пистолета мужчине ко второму колену, хватает его за голову и орёт в глаза. «Кто послал меня убить? Кто заказчик? Кто?» «Рокотов! А-а-а!» Ревет киллер и падает с грохотом на пол, когда Виктор простреливает ему второе колено, а после со всей дури бьет его кулаком по лицу. Так сильно, что мы все слышим, как хрустит челюсть этого несчастного. Становится тихо. Они чертыхаются. Лицо Виктора искажает гримаса боли, негодования и злости. Я же стою едва живая. Мало того, что мой дядя когда-то его в тюрьму засадил, так теперь еще организовал покушение. Покушение, при котором я была в машине, и стреляли они так же и по мне. Слезы наполняют глаза. Что делать, не знаю. У Виктора пистолет в руке, и он переводит взгляд на меня. Карие глаза, красивые, опасные. Его пистолет еще горячий. «Вить, ее муж свалил за границу, сегодня уже в Испании приземлился», заключает Женя, а у меня мороз по телу. Предательство Славик, он просто свалил, когда запахло жареным. «А Рокотов что?» «Он не передал документы, ни хрена тебе не вернул, нет от него ответа». «Он заказал меня, вот его ответ, а значит, сделки не будет». Слезы катятся по щекам. Делаю шаг назад, упираясь спиной в стену. Мне конец. Дядя не отдаст за меня бизнес, ему проще убить меня, нежели договориться. «Ты моя, Лиза. Теперь уже на 1000%. Строго заключает Виктор, а я всхлипываю, понимая, что он прав. Он прав сейчас, как никогда. Никто не собирался меня собирать. От меня отказались и муж, и дядя. Я никому не нужна. А этот бандит Виктор теперь размажет меня по стенке, и ничего ему за это не будет. Я его. Он меня себе забрал и будет теперь твориться мне что угодно. Ты знала об этом, Кисуля? Нет, не знала. Клянусь, не знала. А может, все-таки да? Когда звонила своему недомужу, вы это спланировали вместе? Нет, я не вру. Виктор подходит ко мне и, схватив за руку, прижимает меня к стене, приставляя к моему виску пистолет. Больно. Я завалю тебя сейчас. Говори! Горячий дул обжигает кожу, а его глаза полыхают злостью, ненавистью. Ко мне.